Алло, это Андрей Поздняков? Да. Здравствуйте, Андрей. Значит, нам стало известно, что вы создатель паблика про педофилов. Вы что, педофил, что ли? Вы понимаете, что мы уже пишем заявление? Что? Я вам... Значит... Кого создали? Вы создали паблик с педофильскими фотографиями. Значит, нам провели расследование, детективы Платон и его друг, значит. И они нашли вас. Все, вам не спрятаться теперь. Мы пишем заявление уже в милицию, сейчас уже. Собираем подписи. Вы отвечаете за свои слова. Вот я за эту клевету тоже напишу. Какой педофил? Вы с ума сошли, сосед? Вы создали... Я нормальный вы, Андрей... человек, работаю так. В деревне, живу. Охерели совсем там. Вы Андрей Поздняков? Вы отвечаете за базар за свой, ага. Вы Андрей Поздняков или нет? Я подчеркну нахуй.